Московский художественный театр. Репетиция закончилась, и вестибюль театра заполонили актеры. Леонидов сидел на бархатном стульчике, ожидая своих друзей. Первым появился Паша Масальский. — Олежек, ты уже здесь? Рад. Они обнялись. Вася Лыжин пошел говорить с самим. В глубине коридора показался высокий, чуть сутулый седой мужчина. — Константин Сергеевич, — услышал Олег вкрадчивый Васин голос. — Чего вам, Василий Павлович? Если насчет роли в новом спектакле, даже не просите. — Не за себя прошу, колено преклоненно. — Любопытно. А кто предмет сей? — Леночка Иратова. — Иратова? А где она? — Возвращается с юга. И кончился бархатный сезон кинодивы. Ну и что? — Просят, чтобы мы с Таировым поговорили. — При чем здесь Таиров? — Боятся, — пишет. Любимого учителя подвела. — Значит, поняла. Это хорошо. Каждый имеет право и даже обязанность ошибаться, чтобы почувствовать всю горечь потери. Когда она изволит прибыть? На днях. Пусть приходит. Мне Ирина нужна в «Трех сестрах», очень нужна. А об электротеатрах забыть, так-ка передай. Спасибо. Величественная фигура исчезла в глубине коридора. К Олегу подбежал Вася Лужин. Слышал? Конечно. Слава богу, все в порядке. Вася перекрестился. Пошли, предложил Олег. Куда? — По Островскому. Мы артисты. Наше место в буфете. — В домино! — обрадовался Масальский. — Именно.